Марта не была бы с собой, если бы, развернувшись тогда, так и уехала навсегда. То, что раньше она принимала за безмятежность, мертвенный покой ее души однажды был нарушен. Грубо и довольно жестоко, но она уже давно осознала, что вновь ощутить его не хочет. И возвращалась она вовсе не потому, что идея христианского милосердия застила глаза и заткнула уши, мешая здравому смыслу взывать к рассудку. Но был вопрос, который волновал ее необыкновенно, и эта новая, а точнее проснувшись ото сна женщина, предпочитала разрешить его немедленно, чем остаток жизни мучиться сомнениями, терзаться, ждать чего-то, а точнее кого-то, не будучи уверенной, что этот кто-то достоин того, чтобы его ждали. Прежде чем она долго думала, как быть с золотом, полученным за Уриэля, 30 серебряников выглядели скромным подаянием рядом с этой суммой, на которую преспокойно можно было приобрести добротную ферму. Даже прикасаться к ним было гадко, но предусмотрительность взяла свое. Марта прикопала их той же ночью, и времени на это ушло порядочно. Земля смерзлась, а лопатой разжиться было негде. «Если что, легко пришло, легко и уйдет», — подумала она, утирая со лба нечестный, но от этого не менее соленый пот, а потом уже неспешно тронула повозку. За этот долгий день руки она себе сбила до кровавых мозолей, но боли не чувствовала. И когда ее окружили без всякого окрика, не испугалась. Впрочем, этим охотникам такая добыча была неинтересна. «Бесстрашные вы все слишком», — протянул Хессер, когда поставленная перед ним ведьма не то что глаз не отвела, но и вернула усмешку. «Почему? Не поверили, что не боишься?» «Сам ты не боишься невинную душу погубить?» — дернула губами Марта. «Отпустить. Не денется никуда», — коротко распорядился инквизитор, на нее перестали обращать внимание. Конечно, на штурм ведьму никто не брал, но никто не мешал ей, берегясь, следовать за отрядом, и она вошла в распахнутые ворота цитадели аккурат в тот момент, чтобы увидеть Хессера и Яна, обменивающимися любезностями на ступенях полыхающей замковой часовни. «Вот уж не гадал, что тебе жизнью буду обязан», — признал очевидный Ян, вскакивая на ноги. «Неисповедимы пути Господни», — несколько рассеянно отозвался инквизитор, обращая взгляд на попиравшего и без того скверненный алтарь рубина с рапирой и кинжалом. Пока его люди выводили уцелевших адептов Ковина, он беспрестанно шел к одержимому сквозь огненную купель. И Люд не мог не признать мужество своего кровного врага, чувствуя странное удовлетворение. Давя гадину, можно испытать лишь омерзение, но противник умный, смелый и сильный некоторым образом возвышает тебя самого. Однако то, что он здесь означает... Оборачиваясь, Ян высмотрел такие искомые, бросаясь туда. «Вставай, замерзнешь». Уриэль улыбнулся этому голосу, но шевелиться сил не было. «Вставай, парень!» — оборотень тормошил своего нечаянного крестника. «Пора уносить ноги, эк тебя!» Рядом встала Марта. «Дура!» — беззвучно сказал Люд, сияющий просто неземным светом синие глаза. «Сам выбрал!» — также молча ответила она. «Самое время незаслуженно забытым напомнить о себе, не так ли?» О ком все забыли, но кто не может позволить так просто списать себя со счетов? Ответ один, и он правильный. Элеонора. Ногая графиня, выпрямившись в свой не самый большой рост в оконном проеме, сжимала в тонких ручках любимый дублетер, за которым она и кинулась. То, что она хотела отыграться именно на нарушивших ее грандиозные планы, сомневаться не приходилось. С такого расстояния она не впечатлила бы и куропатку, но лишь ненамного промедлив после выстрела, чтобы увидеть последовавший прыжок, Люд упал, увлекая за собой Марту и подминая под себя несчастного юношу. Мало ли. Боли он тоже не ощутил, ведь болт вошел хоть и не глубоко, но точно в шею, как и намеренно попасть трудно. Второй оцарапал плечо оглушенного Уриэля. Высшим волеизъявлением, в этот момент державшие кровлю балки прогорели и рухнули, погребая под собой и демонов, и святых. «Вставай! Идем же! Ну, давай!» — резкий вопль пробился сквозь безвремение. Ясное ночное небо мелькало перед глазами. «Вставай!» — несколько пощечин наотмашь. Чужая живая кровь обжигает голую кожу. «Вставай!» Женские, но отнюдь не хрупкие руки волокут его дальше. Эпилог. Так они и встречали рассвет, глядя на зарево. Марта и кое-как опамятовавший Уриэль, все еще чувствовавший на себе тяжесть другого тела. Амиантовые глаза плыли горьким дымом. Обрывки прошлой ночи, ощущения касающихся щеки волос, тишина вслед за выдохом расслаивались и седали туда же, где уже хранилась память о том, как он бежал по галереям, услышав отзвук злой воли, и скользили пальцы в пропитывающие рясу настоятеля крови. Больно. Лучше бы самому погибнуть, чем так. Жизнь на жизнь. Такой размен равноценным не бывает. Казалось, это просто страшный сон, и сейчас оборотень возникнет рядом с едким словцом и знакомым прищуром. «А ведь ты теперь граф», — заметила женщина. «Спорщиков не выберется». Юноша вздрогнул, словно она его ударила. Марта повернулась к нему, взглянула в застывшее мертвенно-белое лицо и обняла порывисто, прижимая голову к пышной груди и шепча в самое ухо. «Ты держись. Если ты сдашься, то мне останется только вслед за ним в землю лечь. А нельзя». И добавила еще пару слов. Уриэль резко отстранился, потрясенно оглядывая ее с ног до головы. «Кому, как не тебе, его сына растить?» — улыбнулась горько вдова. «Дважды уже. Или дочь», — шепнул юноша. «Или дочь», — на последнем вздохе согласилась Марта, снова оборачиваясь к догорающему замку. «А крестить отец Бенедикт будет. Его обвинять теперь тоже некому».